Глава 22. Я задумался. Кто мог видеть стычку с Никаноровым? Харин ушел сразу после занятия, и я точно видел, как он свернул в другую сторону. Вряд ли он что-то заметил. «Мои однокурсники», — ответил я начальнику охраны. «Они шли впереди меня по аллее. Должны были хоть что-то увидеть или хотя бы услышать». «Так, и где мне их искать?» – задумался Басин. Хотя сам наверняка знал ответ. Наверное, проверяет, попытаюсь ли я выиграть время, чтобы подговорить однокурсников. «Сейчас они должны быть в столовой». «Тогда пойдемте, опросим их прямо сейчас», – кивнул Басин. Мы вошли в столовую, и в нос ударил запах сочного жареного мяса. «Ну ничего, скоро я до него доберусь». Заметил большой стол в углу, за которым собрался весь пространственный класс. Таисия что-то оживленно рассказывала, размахивая руками. А тот самодовольный парень с третьим уровнем слушал ее с кислой миной, словно уже устал от разговоров девушки. Когда мы подошли, разговоры стихли. 14 пар глаз уставились на нас. На лицах однокурсников отразилось недоумение и что-то похожее на тревогу. Словно они решили, что я пришел жаловаться на их утренние шепотки. Ха, если бы. «Добрый вечер». Басин достал удостоверение. «Басин Артур Вениаминович, начальник службы безопасности Академии. Мне нужно задать вам несколько вопросов». «Мы вас слушаем», — серьезным тоном ответил черноволосый парень. «Сегодня днем в парке возле корпуса пространственной магии произошла стычка. Пострадал студент третьего курса Никаноров Тимофей. Он утверждает, что на него без причины напал Глеб Афанасьев». Взгляды студентов метнулись ко мне. «Вы шли по той аллее после занятия. Кто-нибудь видел, что произошло?» Бася наконец задал главный вопрос. Сперва никто не хотел отвечать. Я видел, как однокурсники переглядываются. Видел сомнения на их лицах. Они не были уверены, стоит ли мне помогать. И тут заговорила Таисия. «Я видела». Голос у нее был уверенным. «Глеб один шел по аллее, а потом этот парень напал на него первым, прямо из-за деревьев. Использовал магию земли». «Вы уверены?» Басим повернулся к ней. «Абсолютно». Таисия не отвела взгляд. «Из земли вылезли каменные копья, прямо там, где стоял Глеб. Если бы он не увернулся, я даже не знаю, что бы случилось». Однокурсники растерянно смотрели на нее. Судя по их лицам, они понимали, что она говорит правду, но не знали, как лучше поступить — вписаться за меня или остаться в стороне. Сложный выбор, учитывая, что у нас сразу не заладились отношения. Но я дал ребятам шанс все исправить. А сейчас наблюдал, как они решают, стоит ли им воспользоваться. «Да, я тоже видел», — внезапно подал голос парень, который утром хвастался третьим уровнем. «Этот Никанор в первом атаковал. Магия земли. Булыжники еще вовсю летели». «Ого! От него я точно такой реакции не ожидал. Думал, что если кто-то и вступится, то точно не этот парень». «И я видела», — добавила невысокая девушка с русыми волосами. Глеб только защищался. «А?» — буркнул крепкий парень рядом с ней. «Тот псих орал что-то про убийство. Типа, ты его убил? Ха, совсем неадекватный». Один за другим однокурсники подтверждали мою версию. Кто-то видел начало стычки, кто-то даже середину, кто-то просто слышал крики. Но все сходились в одном. Никаноров напал первым. Басин выслушал всех, делая пометки в своем планшете. «Благодарю за сотрудничество». Он повернулся ко мне. «Глеб, приношу свои извинения за беспокойство. С Никаноровым мы разберемся. Больше он вас не побеспокоит». «Он настроен серьезно», — напомнил я. «Считает, что я убил его лучшего друга». «Мы это уже поняли». Басин убрал планшет за пазуху. «В любом случае, студент нарушил правила Академии, напал на другого студента с применением боевой магии и намерением причинить тяжкий вред. Решение о наказании будет принимать лично ректор». Я кивнул, хотя прекрасно помнил слова ректора о том, что всех моих обидчиков он исключить не сможет. И теперь все будет зависеть от того, какую ценность Никаноров представляет для Академии. Что ж, ответ я скоро узнаю. Басин попрощался со всеми и ушел. Я же взял поднос, сходил за сочным стейком, положил к нему жареные картошечки и вернулся к столу однокурсников. Кстати, о виноградном соке тоже не забыл. «Что это было?» — спросила Таисия, когда я сел рядом с ней. «Один идиот напал на меня и решил обвинить в том, чего я не делал», — пожал я плечами. «Нашел трех лжесвидетелей, и камеру отключил как раз в нужный момент». «Ничего себе!» — присвистнул сидящий рядом с Тасей парень, тот самый с третьим уровнем. «Серьезная подстава. Кстати, меня Николай зовут. Коля для своих». Он протянул руку, и я крепко пожал ее. «Вы ведь не видели самого боя, верно? Только начало. Почему заступились?» — обратился ко всей группе. Повисла неловкая пауза. Потом Таисия улыбнулась. «Ну, во-первых, мы действительно видели, как он на тебя напал. А во-вторых...» — она переглянулась с остальными. «Мы тут недавно пришли к выводу, что лучше с тобой дружить, чем враждовать». Как и ожидалось, постепенно многие приходят к такому выводу. Даже с Аней была похожая история. «Никто из нас не хочет отправиться в медпункт, следом за Никаноровым», — хмыкнул Николай. А вот здесь уже сработали мои угрозы, которые передала Таисия. Я же говорил ей, что второй раз подобного отношения терпеть не стану. А потом еще показал, что у меня есть силы для ответа. Все это поняли. «И мы надеемся», — добавил крепкий парень серьезным видом. Складывалось такое ощущение, что он вообще не умеет улыбаться. «Что на этом конфликт исчерпан. Мы поняли свою ошибку насчет утренних разговоров. Меня, кстати, зовут Гордей». Он тоже протянул мне руку через стол, и я пожал ее. «Какой конфликт?» Я позволил себе легкую улыбку. «Не было никакого конфликта». Ребята заулыбались в ответ, и я увидел на их лицах явное облегчение. Сейчас в их глазах не было презрения, скорее немного страха перед силой, которую они не понимают, и капля уважения. Неплохое начало. Все-таки моя демонстрация подействовала. Шестой уровень на тестировании, уверенная победа над магом Земли — это аргументы, которые понимает каждый. И мне понравился такой исход. Все-таки удалось избежать очередного конфликта и уладить все мирным путем. Жаль только, что не со всеми этот способ работает. Вон с Никаноровым это точно не вариант. Так же было с Лотковским. Но рано или поздно все озлобленные сволочи получают свое наказание. Потому что я не груша для битья, и со мной не получится обходиться так, как они привыкли поступать с пустыми. Да уж, дискриминация по магическому признаку во всей красе. И даже получение дара из ранга не сразу заставляет людей менять приоритеты. Кстати, подобное в истории случалось не только с пустыми. До появления магии люди находили другие поводы ненавидеть друг друга. Цвет кожи, происхождение, вероисповедание. В Америке когда-то чернокожих не пускали в одни автобусы с белыми. В Индии существовали касты, и неприкасаемым запрещалось даже пить воду из тех же колодцев, что и высшим сословием. Но неформально сословный строй по-прежнему сохраняется, как и соответствующее отношение к низшим слоям общества. И что самое печальное, во всех этих случаях угнетатели искренне верили, что так и должно быть, что одни люди от рождения лучше других, что это естественный порядок вещей. И от получения дара из ранга это мнение в одночасье не изменится. Можно сравнить со случаями, когда в Америке чернокожие впервые получали высшие должности. Там недовольство только росло. Сейчас все это считается дикостью и даже позором человечества. А что с дискриминацией пустых? Она вовсю процветает. И никого это особо не смущает, кроме разве что самих пустых, у которых не было возможности и сил ответить. Ну, пока не появился я. Хотя это я далеко заглядываю. Забавно, что люди вроде бы извлекли уроки из истории, научились не судить по цвету кожи или происхождению. Но стоило появиться новому критерию магической предрасположенности, и все вернулось на круги своя. Видимо, людям просто нужен кто-то, на кого можно смотреть сверху вниз. Кто-то, кого можно презирать, чтобы чувствовать себя лучше. Раньше это были рабы, неприкасаемые и другие. Теперь пустые. Прогресс, мать его, за ногу. «Ладно», — Таисия легонько хлопнула ладонью по столу. «Хватит о грустном. Глеб, ты ведь обещал завтра показать мне основы фазового сдвига». Ловко она перевела тему. «Обещал», — кивнул я. «А можно мне тоже посмотреть?» — робко спросила русоволосая девушка. «Меня Вера зовут, и я тоже хочу научиться». «И мне интересно», — подал голос еще кто-то. Я глядел заинтересованные лица. «Ну надо же, утром шептались за моей спиной, а теперь хотят учиться. Причем дополнительно, помимо занятий с лучшим преподавателем по пространственной магии в стране. Впрочем, это работает мне только на руку. Просто я не привык видеть положительное отношение от такого количества людей. Это было непривычно и даже немного некомфортно. Но приятно. Словно я, наконец, оказался среди своих. И почувствовал себя в этой группе так же легко, как и при общении с Денисом, Леной и Саней». «Посмотрим», — уклончиво ответил я. «Начнем с Таиси. Если у меня получится, добавлю еще людей. Все-таки я сам новичок и понятия не имею, как учить других». «Справедливо», — кивнул Николай. «Она первая попросила». Ужин прошел неожиданно приятно. Мы болтали о занятиях, о преподавателях и о том, кто откуда приехал. «Я из Владивостока», — сказал Николай, отправляя в рот кусок стейка. «Родители оба маги, так что мне повезло». «Реально повезло. Предрасположенность уже не передается по наследству», — хмыкнул Гордей. «А я из Новосибирска, первый маг в семье. Родители до сих пор не верят, что мне удалось сюда поступить». «Тася, а ты откуда?» — спросила Вера. «Я?» — Таисия улыбнулась. «Из разных мест. Мы много переезжали». «Армейская семья?» — уточнил Николай. «Вроде того». Она неопределенно махнула рукой. «Ой, а вы пробовали этот пирог с вишней? Божественный просто!» Она потянула за десертом, и тема как-то само собой сменилась. Это выглядело странно, но я сперва не придал этому значения. «А родители кто по профессии?» — спросил у нее Гордей, после того, как ребята обсудили, насколько же вкусно здесь готовят. «Родители...» — Тася чуть замялась. «Ну, они много чем занимались. Сложно объяснить. О, Глеб, а правда, что ты дракону голову оторвал?» Все взгляды переключились на меня. «Не совсем оторвал», — я пожал плечами. «Ее скорее засосало в черную дыру». «Ничего себе!» — Вера округлила глаза. «А страшно было?» И разговор ушел в сторону разлома, монстров, боевых техник. Таисия с облегчением откинулась на спинку стула и принялась за пирог. Ловко она это провернула, и это меня насторожило. Словно Таисия что-то скрывает, но при этом нагло врать не хочет. Словно хочет остаться с нами искренней, насколько возможно. Будь я прошлое каким-нибудь грязным, она бы просто придумала себе легенду. После ужина я вернулся в общежитие. Комната встретила меня привычной тишиной. Я принял душ, рухнул на кровать и уставился в потолок. Насыщенный вышел день. 6-й уровень на тестировании, нападение Никанорова, ловушка с лжесвидетелями, неожиданная поддержка однокурсников. И это только первый день занятий. Я закрыл глаза, и меня начало клонить в сон. Завтра будет новый насыщенный день. Несомненно, он преподнесет мне новые вызовы. «Ну как, удалось наладить дипломатические отношения?» — шепотом спросил Денис. Мы сидели на предпоследней парте в лекционном зале. На общеобразовательных предметах первокурсников собирали большими группами человек по 40-50. Все специализации вперемешку. Саня и Лена устроились снаряд позади нас, и сейчас тихо переговаривались о чем-то своем. Впереди за кафедрой пожилой преподаватель с седой бородкой вещал о творчестве Льва Толстого. Голос у него был прямо убаюкивающий, таким только колыбельные читать. А потому половина аудитории откровенно клевала носом. «Да», — так же тихо ответил я. «Сегодня утром была практика, отработка групповых техник». «И как?» «Неплохо. Нам нужно было всем вместе бить по мишени так, чтобы она разлетелась. В общем, тренировали скоординированную атаку. «Ха, дай угадаю», — Денис ухмыльнулся. «Ты нанес больше всех урона?» «Ну, так-то оно так. Но суть не в этом. Мы действовали четко, слаженно, как единая команда. И не скажешь, что 3 дня назад мы друг друга в глаза не видели». «И что, даже ни одного косого взгляда?» «Нет, даже удивительно». Наверняка та девчонка постаралась. Как и там, Таисия? Она выглядит очень убедительной». «В этом ты абсолютно прав. Она сильно повлияла на мнение однокурсников обо мне. Но мне почему-то казалось, что отнюдь не для дружбы и прокачки навыков она это делает. Как-то уж слишком приторно хорошо она ко мне относится». «И что-то меня в ней настораживает», — добавил я тише. «Что именно?» «Пока сам не знаю. Она уходит от многих вопросов. Не договаривает», — уклончиво ответил я. «Может, просто не любит о себе рассказывать?» «Может, а может и нет». «Афанасьев!» — громко окликнули меня. «Да?» — я поднял голову. Преподаватель, кажется, его фамилия была Воскресенский, смотрел на меня поверх очков. Взгляд был недовольным и каким-то предвкушающим. «Раз вы так хорошо разбираетесь в теме, что можете болтать на моей лекции?» Интонация стала ядовито-сладкой. «То, может, ответите на вопрос?» «Ну вот, сейчас начнется». «Слушай», — спокойно сказал я. Воскресенский прищурился, явно готовил что-то каверзное. «Война и мир. Почему Толстой назвал роман именно так, а не иначе? И какой смысл он вкладывал в слово «мир»?» «А, вот оно что. Классическая ловушка для тех, кто не читал». По аудитории прошел шепоток. Кто-то хихикнул. Видимо, ждали, что я опозорюсь. В названии романа слово «мир» имеет двойное значение. В дореволюционной орфографии существовало 2 разных слова. «Мир» — отсутствие войны, и «мир» — общество, народ, вселенная. Я начертил оба слова ручкой в своей тетради, поднял и показал всем. Толстой использовал 2-е написание, то есть роман называется не «Война и отсутствие войны», а «Война и общество», или даже «Война и весь мир». Это история о том, как война влияет на жизнь целого народа, а не просто противопоставление боевых действий и мирного времени. Воскресенский моргнул, потом еще раз. «Правильно», — выдавил он. Видимо, мне удалось его удивить. «Но это все равно не повод болтать на моих лекциях. Садитесь, Афанасьев». «Понял вас», — кивнул я. Денис посмотрел на меня круглыми глазами. «Слушай», — прошептал он, — «а ты откуда вообще такое знаешь? Мне казалось, что пустые, ну... Это не попытка обидеть, мне просто интересно. Ты как-то совсем на бывшего пустого не похож». «Что, пустые тупые?» «Ну, вроде того, все так говорят». «Пустые не способны получить магию, не способны освоить профессию на том же уровне, что остальные. Это правда. Но все остальное мы можем. Читать, думать, запоминать. 8 лет у меня было много свободного времени. И я его не тратил впустую. Так что не стоит верить стереотипам». «О, а ведь логично», — Денис почесал затылок. «Я даже как-то не думал об этом раньше». «Мало кто думает». Мы помолчали. Преподаватель вернулся к лекции, что-то бубня про Анну Каренину. «Слушай», — снова зашептал Денис, — «а как оказалось, и магию получить вы можете. Ты же живое доказательство». «Я скорее исключение из правил. Меня вообще искусственно сделали пустым. Именно поэтому я так отличаюсь». «А может, ты попутно профессию какую-нибудь освоишь? Литератора, например? Будешь лекции читать вместо этого зануды?» «Нет уж, слишком скучно». «А если был бы выбор? Ну, гипотетически, кем бы хотел стать?» Я задумался. Странный вопрос, но интересный. 8 лет я мечтал хоть о чем-то, о любой возможности выбраться со дна. И тогда я даже представить не мог, что получу то, о чем мечтает едва ли не каждый человек на Земле. Знаешь, я бы не хотел ничего менять. Роль мага из класса меня вполне устраивает. Ха, еще бы! Денис едва сдержал смешок. Я бы тоже не отказался. Тихо вы там! Шикнул кто-то спереди. Мы притихли. И правда, не стоит злить преподавателя, который будет у нас в конце семестра сессию принимать. Остаток учебы прошел спокойно. К моему удивлению, история России оказалась интересной. Там был реально классный преподаватель, истории которого вся аудитория слушала с открытым ртом. А после основных занятий мы с Таисией отправились на индивидуальный полигон. Это была небольшая площадка в дальнем конце тренировочной зоны, огороженная защитными барьерами. На этот раз будем тренироваться на открытом воздухе. Идеальное место для отработки техник, без риска кого-нибудь покалечить. Дружинин устроился на скамейке в стороне. Сказал, что просто понаблюдает. Мол, интересно ему посмотреть, как я справлюсь с ролью учителя. Ага, конечно. Скорее всего, просто не хочет оставлять меня без присмотра. После истории с Никаноровым это было понятно. Теперь будет сложно отделаться от постоянного сопровождения. Если я продолжу каждый день вступать с кем-нибудь в конфликт, то к концу года кроме меня студентов в академии не останется. Ведь, как сказал Дружинин, Никанорова все же отчислили. А еще он полгода будет под домашним арестом думать о своем поведении. Итак, я повернулся к Таисии. Мы будем тренировать фазовый сдвиг. Суть техники в том, чтобы на долю секунды сделать свое тело неосязаемым. Пропустить через себя атаку или препятствие. «Звучит сложно», — нахмурилась она. «На лекциях говорили, что эта техника одна из самых ресурсозатратных, поэтому раньше второго года ее не изучают». «Так и есть, но базовые принципы можно освоить раньше. Главное — понять, как это работает». Я поднял руку и выпустил немного своей энергии. Пространство вокруг меня стало податливым и слегка замерцало. «Смотри, ты не исчезаешь физически. Ты смещаешь свое тело в пространстве на микроскопическое расстояние, буквально на сотые доли от миллиметра. Так ты частично переходишь в другую плоскость пространства. Но этого достаточно, чтобы атака прошла сквозь тебя». Я продемонстрировал на минимальной мощности. Моя рука на мгновение стала полупрозрачной, словно подернутой дымкой. «Ого!» Тася подалась вперед. «А как ты это делаешь?» «Представь, что твое тело — это не твердый объект, а, ну, скажем, волна. Или рябь на воде. Ты не сопротивляешься пространству, а сливаешься с ним». Объяснял я коряво, сам это понимал. Но лучше сформулировать не получалось. Когда система давала мне подсказки, все казалось интуитивно понятным. Вот передать это словами оказалось не так-то просто. «Попробуй», — сказал я. «Начни с руки. Сосредоточься на ощущении пространства вокруг нее. Слейся с ним. Будет так, словно ты используешь искажение дистанции, постоянно перемещаясь на сотые доли миллиметра». Так вроде понятнее вышло. Таисия кивнула и закрыла глаза. Ее правая рука начала слабо светиться от всплеска магии. Сперва ничего не происходило. 2 секунды, 3, 5. И у нее получилось. Пальцы Таисии стали полупрозрачными. Ненадолго, всего на мгновение. Но это был фазовый сдвиг. «Вау!» — она открыла глаза. «Я почувствовала! Это как будто рука стала частью воздуха!» Я слегка улыбнулся, но лишь для виду. Что-то было не так. У меня эта техника с первого раза не получалась. И это с подсказками системы. А Таисия справилась с первой попытки. «Давай еще раз», — сказал я. «Теперь попробуй удержать эффект подольше». Тася снова сосредоточилась. Теперь она уже полностью стала прозрачной и оставалась такой 3 секунды. Потом эффект спал. «Устала», — она потерла руки. «Энергия много жрет». «Это нормально. Со временем расход уменьшится». «Кажется, я начал понимать, что именно меня смущает. Контроль слишком хорош для новичка. Система, можешь определить ее уровень?» Сканирование. Объект Таисия Лебедева. Ранг Би. Уровень владения даром 5. Примечание. Объект намеренно скрывает истинный потенциал. 5-й уровень, Би-ранг. У первокурсницы, которая на тестировании показала 2-й. Глеб? Тася смотрела на меня с легким беспокойством. Ты чего замолчал? Я что-то не так сделала? Нет, все так. Я качнул головой. Даже слишком. В смысле? Я помолчал, обдумывая, как лучше сформулировать. Потом решил, к черту дипломатию. «Почему ты не показала свои настоящие способности на тестировании?» Прямо спросил я. Таисия моргнула. «Что? О чем ты?» Она сделала крайне недоумевающее лицо. «Ты освоила фазовый сдвиг в первой попытке. Это невозможно для мага 2-го уровня». Я посмотрел ей прямо в глаза. «У тебя 5-й уровень, Тася. Я это вижу». Всего на мгновение в ее глазах мелькнуло удивление, а затем страх. А потом она рассмеялась, причем легко, непринужденно. 5-й уровень!» Она покачала головой. «Глеб, спасибо за комплимент, конечно. Но ты ошибаешься. Мне просто повезло, новичкам иногда везет. Вон, как тебе, например». «Тася!» «Ой!» Она вдруг посмотрела на часы. «Совсем забыла, мне же нужно...» Она замялась на мгновение. «В библиотеке нужно учебник по теории магии взять. Совсем забыла. Меня же завтра без него до занятий не допустят». «Серьезно? Библиотека?» «Спасибо за урок!» Она уже пятилась к выходу с полигона. «Ты отличный учитель. Завтра продолжим, да?» Не дождавшись моего ответа, она убежала. Я остался стоять посреди полигона, глядя ей вслед. «Интересная девушка», — раздался голос Дружинина. Он подошел ближе, заложив руки за спину. На лице застыло задумчивое выражение. «Вы тоже заметили?» — спросил я. «Что, она врет? Сложно не заметить. Побежала в библиотеку за учебником. В 7 вечера, когда библиотека закрывается в 6. Она скрывает свой уровень. На тестировании показала 2-й, а у нее 5-й как минимум». Дружинин приподнял бровь. «Откуда такая уверенность?» «Просто чувствую. Не мог же я сказать, что мне система подсказала. Интуиция или магия, не понимаю». «Хорошая интуиция. Я тоже кое-что заметил. Ее движение, контроль энергии — это все определенно не уровень новичка. Она явно тренировалась раньше. И много. Настолько много, чтобы знать, как обойти нашу систему тестирования». «Тогда зачем скрывать?» «Вот это хороший вопрос». Дружинин смотрел в ту сторону, куда убежала Таисия. «Будьте осторожны с ней, Глеб. Люди, которые скрывают свои способности, обычно делают это не просто так. У них есть причины». «Какие, например?» «Разные. Иногда безобидные. Например, желание романтических отношений. Может, она так хотела произвести впечатление на вас. Иногда причины не очень благовидные, как если бы ее кто-то послал втереться к вам в доверие для своих целей. Пока мы не знаем, к какой категории относится Лебедева, лучше держать ухо востро». Я кивнул, это и сам понимал. «И еще, я наведу справки, посмотрю, что известно о ее семье, откуда она приехала. Может, найдется что-то интересное». «Спасибо, возможно, это поможет многое прояснить». «Не за что. Это моя работа — следить за вашей безопасностью. А эта девушка...» Он покачал головой. «Что-то с ней определенно не так». Мы направились к выходу с полигона, и у меня в кармане завибрировал телефон. Я достал свой старенький смартфон. На экране высветилось имя — Даша Соколова — и сообщение от нее. «Привет. Буду в Москве на выходных. Может, встретимся? У меня есть для тебя сюрприз». Я невольно улыбнулся. Мне давно хотелось встретиться с Дашей, и я даже не ожидал, что получится так скоро. Интересно, какой у нее сюрприз? Хотел уже ответить на сообщение, но вспомнил кое-что важное. Повернулся к Дружинину. «Я ведь могу на выходных выходить из академии?» — спросил я. Он помедлил. Я видел, как на его лице промелькнуло замешательство. Словно он очень хотел соврать, но не мог решиться. «Ну?» — я не отводил взгляда. «Вас здесь в заперти никто не держит. Можете вообще выходить в любое время через пост охраны», — неохотно выдавил Дружинина. «Но я бы не советовал выходить в одиночку. Как минимум, я должен вас везде сопровождать». Я хмыкнул. Такой расклад меня не устраивал от слова совсем. Не тащить же куратора на встречу с Дашей. Это было бы, мягко говоря, странно. «В это воскресенье я пойду один», — сказал я твердо. «Глеб, не стоит забывать о том, что на вас ведется охота. Тот человек, который открыл разлом и портал в центре ФСМБ, может попытаться достать вас снова». «В таком случае ваше присутствие ничего не изменит. Не обижайтесь, но вы не сможете ходить за мной везде и всегда. Это просто невозможно», — пожал я плечами. «Если учитель захочет до меня добраться, ни один маг и класса его не остановит. Это я понимал». И Дружинин тоже понимал, судя по его лицу. Он уже открыл рот, чтобы возразить, но я его опередил. «И чтобы у нас не было споров, я сразу обозначу. На эту встречу я пойду один. Хотите вы того или нет?» В воздухе повисла пауза. Мы оба понимали, что я не блефую. С моей пространственной магией сбежать от няньки не проблема. «Ладно», — вздохнул Дружинин. Плечи его чуть опустились. «Я вас отпущу, но при одном условии».